Часть 17. В реальности действительно было все плохо. Король умирал. На мой вопрос, что могло случиться и почему маги не могут помочь, Линар рассказал невеселую историю. Оказывается, около 2000 лет назад предок Реджинандов решил улучшить свою льерскую кровь магически. Тогда только-только проводились опыты над людьми, и результаты были замечательные. И монарх потребовал от самых лучших магов скорректировать его генетику. Все удалось. Род Реджинандов усилился как никогда раньше. Все его потомки Льеры как на подбор были умными, здоровыми, красивыми, сильными духом и телом. Сотни лет они жили, правили и горя не знали. Лучшие из лучших, самые-самые. В общем, пару сотен лет назад предок Реджинанда столкнулся с неизвестным недугом, который нынешним врачам вылечить было не под силу. Возможно, те маги, которые жили 1000 лет назад, и могли как-нибудь помочь. Говорили ведь, что они двигали горы и поворачивали реки вспять. Но теперешние – нет. Реджинанды стали жить все меньше и меньше. Может быть, этому еще способствовало то, что в последние столетия предки женились на близкородственных кузинах и племянницах. Так как льеров становилось меньше, все переженились друг на друге. Род стал чахнуть. «Ты же знаешь, — сказал муж, — маги не могут лечить заболевания, завязанные на крови, на сущности человека. Реджи всего 45, а он уже умирает. Это началось несколько лет назад. Обмороки, неприятие пищи, бессонница, постоянная усталость. Его отец умер в 50. Болезнь почему-то поражала только мужчин. Не знаю, с чем это связано, то ли с Лером на плече, то ли с наследованием по мужской линии. Я ахнула. Что такое 50 лет для Льера, если я читала, что они могут жить до 150? Я спросила. «Ну ладно, король, но у него же есть наследник. Арти, наследный Льер, ему же почти 18». Линар тяжело вздохнул. Чтобы как-то исправить ситуацию, Реджи взял в жены девушку, никак не связанную с Льерами, дочь своего канцлера, первую красавицу, крепкую, здоровую девицу. Все было нормально, она забеременела. Уже потом, спустя 5 или 6 лет после родов, Реджи узнал, что она сделала. Оказывается, эта дура, по-другому не скажешь, когда ходила беременная, решила подправить себе внешность. А то ей первой красавице казалось, что беременность ее портит. Появились морщинки, некоторая одутловатость, отечность. Втихую, никому не сказав, обратилась к какому-то подпольному магу. Тот ей внешность исправил. Арти исполнилось уже 6 лет, а он так толком не научился говорить. Только несколько слов. Ничего не запоминал, только простейшие действия. Все стали это замечать. Его спрятали от родственников, только Реджинанд и маги были в курсе. В общем, сейчас ему 18, но ум у него остался на уровне 4-5-летнего ребенка. Это был серьезный удар по Реджинандам. Королева покончила с собой. Этого тоже никто не знает. После всего, что случилось, Реджи сказал мне, что больше не хочет никого обрекать на смерть, не хочет продолжать свой проклятый род и пытаться еще раз связать свою судьбу с женщиной. Я слушала мужа, и мурашки бежали у меня по спине. «Какой ужас! И как в этой ситуации ты сможешь помочь королю?» – спросила я. «Эту тайну знают только несколько человек в стране. Король, я, пару магов-врачей, лечащих монарха, и няньки принца. Теперь и ты. Пару лет назад, когда у короля начались приступы, он начал готовить пути отхода. Нужен был верный и преданный человек, который станет регентом при наследнике. И чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений против меня, Реджи заставил меня жениться на Льере. Ты знала, что по нашим законам трон может занимать только мужчина с Лером на плече? Я кивнула, читала про это. Мы выбрали Льеру. Тебя. Я хмыкнула. 1 000 000 золотых. Линар серьезно кивнул. И что теперь? Теперь мы едем во дворец. Я поговорю с монархом. Он мой друг. Действительно хороший прогрессивный король и прекрасный человек. Я не знаю, долго ли ему осталось. Маги делают все возможное, чтобы поддержать его жизнь. Но... Линар замолчал. Мне стало грустно. Только мы опять вместе, только нашли друг друга, только опять соединились, и вдруг опять какие-то трудности. Я, наверное, ужасная эгоистка. В столице нас встретило осеннее хмурое утро. Сыро, мрачно, холодно. Какое-то тяжелое предчувствие витало над городом. Все, кого мы видели во дворце, ошарашенно застывали, встречая нас. Я не пошла к королю, а осталась ждать Линара в наших бывших комнатах. На душе было мерзко. Веселый, добродушный кавалер, каким я запомнила короля, умный, сопереживающий, верный друг и соратник. Какая нелегкая судьба. Элеонор писала, что почти все аристократы поразъехались по своим имениям, позабивались в норы, как мыши, предчувствуя беду. В городе пусто и тихо. Ждут грозы. Линар вернулся под вечер. Король очень плох. Почти не ест, не спит. Лекари как могут вливают в него силы, подпитывают, каждый день по новой восстанавливая внутренние органы. Но надолго это не продлится. Муж был расстроен, это было видно. «Что будем делать?» – спросила я. Реджи уже давно написал завещание. Еще 2 года назад. «Я становлюсь регентом при Артивиусе Реджинанде. Думаю, нужно собирать в столице верных людей, гвардию. Будем стягивать войска. Неизвестно, как отреагирует высший свет и родственники короля на такие перестановки. Его брат, да и Рихард могут сами метить на место регента». Я слушала и удивлялась. Линар изменился. Разговаривал, все мне рассказывал, свои мысли, что собирался делать, советовался. Неужели научился доверять? Но ведь королем может стать только Льер, таков закон. «Как они смогут занять трон?» – спросила я. «Во-первых, Арти может прожить еще долго, а регентам 20 лет быть тоже неплохо, а потом что-то придумают», – хмуро ответил Линар. Мы опять жили в дворцовых палатах. В Утесе Крылатых оставался Корсар, Конрад, Патрик, Тадер и отряд охранников. Сына я пока забирать не планировала. В столице сгущались тучи. Гвардия, охранявшая дворец, была предана Линару. Он сам отобрал командиров, служивших под его началом, воевавших с ним. Постепенно на все ключевые позиции муж назначил своих людей. Даже я помогала. Восстановила свои связи на черном рынке среди простых людей. Писала успокоительные статьи в еженедельник. Готовила листовки. Мы жили как на вулкане, спешили. Чувствовали, что осталось мало времени. Ночью мы сплетались в единое целое, даря друг другу свое тепло и уверенность. Подпитывались друг у друга энергией. Отвоевывали у беспощадного времени минуты спокойствия и счастья. Чувствовали, что совсем скоро наступит трудное и тяжелое время. И торопились любить. Каждую ночь наша кровать в жилом крыле уже полупустого дворца превращалась в островок безмятежности и покоя среди бушующего океана. Мы врастали друг в друга, дышали друг другом. Я никогда не чувствовала себя к мужу ближе, чем сейчас. Король умер через 2 месяца после нашего приезда. Это были тяжелые дни. Линар все время работал, убеждал чиновников, военных, беседовал с министрами и советниками, ездил по гарнизонам, проверял вооружение, обеспечение армии. Часами проводил на заседаниях с канцлером, казначеем. В некотором роде заискивал перед советом магов. Ему сейчас нужны были союзники, и он готовил свою крепость, строил оборонительную стену по кирпичикам, скреплял цементом лести и обещаний. Не гнушался любыми способами добиться мира в стране после оглашения воли короля. Потом, после того, как все успокоится, я возьмусь за мага всерьез, убеждал он меня долгими вечерами, ходя из угла в угол по нашему кабинету. Все будет потом, а сейчас главное, чтобы не было гражданской войны. На границах я усилил гарнизоны, особенно на границе с Острой. Войска были ему преданы, но аристократы смотрели всегда на Ленара свысока, как на выскочку, королевского прихлебателя. Только те люди, которые непосредственно работали с советником, стояли за него горой. Но их было немного. Я, как могла, помогала мужу, обеспечивая тыл и покой в доме. Король перед смертью написал прощальную речь народу, и я, почти не редактируя, полностью выложила ее в газету, которую мы решили раздать бесплатно всем людям столицы и за ее пределами. Реджинанд оглашал свою волю, верил, надеялся, что народ его поймет. На последних словах я просто расплакалась. Льер до Мирас зарекомендовал себя выдающимся политиком и военным. Я верю, что он будет грамотным и дальновидным правителем, пока мой сын не научится руководить страной. Я оставляю свое государство процветающим и сильным и надеюсь, что вы, мой народ, прислушаетесь в последний раз к воле своего короля. Бедный Реджинанд, он же знал, что его сын будет править очень недолго, но последний его обман был для страны во благо. Перед похоронами я съездила в Утес Крылатых и забрала сына вместе с друзьями. Сейчас, в это неспокойное время, в столице было более безопасно. Город был оцеплен преданными Ленару войсками, а дворец – гвардейцами, присягнувшими мужу после смерти короля. Страну накрыл траур. Реджинандов действительно любили, они правили почти 3000 лет, но их эра закатилась. Грустно и больно. Последний Льер Реджинанд играл с солдатиками в детской и не знал, что его отец ушел навсегда. Когда я пришла знакомиться с Арти, то увидела 18-летнего красивого юношу, сидевшего на ковре и раскладывавшего игрушечные фигурки. В наивных голубых глазах сияли безмятежность и покой. Огласили волю короля. Простому люду по большому счету было все равно, кто там будет регентом. Главное, чтобы был мир, хлеб и уверенность в завтрашнем дне. А вот аристократы возмутились. На Западе вспыхнули восстания. Было ясно, кто организовал беспорядки, кто питает оружием и деньгами бунтовщиков. Западные провинции оцепили войска во главе с генералом Бургусом. Ленар занял жесткую позицию. Бунтовщики должны были сложить оружие или пойти на плаху. Я ничего не советовала в этот раз. Муж военный, он лучше знает, где проявить жестокость, где милосердие. В этом случае моя жалость только во вред. Но иногда мне вспоминался далекий бал во дворце и горящие глаза Рихарда, когда он говорил: «Я увезу вас в Гортану, мы будем счастливы вместе». Молодой, красивый, обаятельный мужчина. Неужели и он был отмечен печатью проклятия рода Реджинанда? И, возможно, именно поэтому король не захотел женить его на Льере Эльвиоле. Бунт был жестоко и быстро подавлен. Я не вникала, как и что происходит на Западе. У меня были свои дела. Проправительственный еженедельник, ателье, их уже было 3, Данька, Арти и новое зарождение жизни во мне. Рассказывая мужу, я не сдержала улыбку. Похоже, все наши дети будут зачинаться на полу, то на шкуре, то на ковре. На что Ленар сказал: «Я обещаю, что 3-го ребенка мы сделаем традиционно, в кровати». 2-го сына мы назвали Тони или Антонием. Он был точной копией Гвиневеров, такой же белокурый ангелочек с голубыми глазами. Будущая гроза сердец всех девушек в королевстве. Няньки с ним намучились, так как требовал он к себе внимания постоянно. По сравнению с Данькой – небо и земля. Но мой старший сын глубокомысленно и внимательно смотрел на орущего младенца и учился терпению. «Это же мой брат», – говорил он серьезно. «Он самый лучший». Я уже давно собиралась забрать к себе в столицу братьев Эльвиолы. Нужно было спасать еще не окрепшие детские умы от влияния родителей. Пока есть шанс воспитать их достойно. Геометрису было 12, а Этаниэлю едва исполнилось 10. Мне, жене регента, было позволено многое, но, к сожалению, не все. Отец в грубой форме отказал отдать сыновей. На последующие письма ответа не было. «Зачем они вам? Вы же месяцами не бываете дома. Здесь, в столице, им будет комфортнее. Я найму лучших учителей. Никто не собирается вам запрещать с ними видеться. Приезжайте, когда хотите, и мальчики также будут ездить домой», – писала я. Но в ответ – тишина. Через полгода бомбардировки письмами они соизволили дать ответ. «По миллиону за каждого и забирай». «Бессовестные торгаши», – внутренне кипела я. Единственный вывод, который я сделала из этого письма – дети им не нужны, если они собираются их продать. Значит, дело только в цене. Конечно, 2 миллионов у меня не было, как и угрызений совести, когда я попросила помощи у Линара. Моих родителей он терпеть не мог, поэтому с радостью согласился помочь, только меня с собой не взял. Собрал отряд своих преданных головорезов и отправился в замок Гвиневеров. Что он там говорил, неизвестно. Может, припугнул доказанным участием в бунте, мой папаша снабжал деньгами бунтовщиков, может, шантажировал тем, что они собирались выдать свою дочь замуж повторно при живом муже, может, вспомнил ту осаду утеса крылатых, не знаю. Но братьев Линар привез на следующий день. Правда, лица у всех троих были насуплены и непроницаемы, хотя мальчишки, увидев меня, обрадовались и повеселели. А Линар отказался обсуждать со мной, что произошло в доме Гвиневеров. Когда я на следующий день услышала от Диометриса, когда тот разговаривал с братом, фразу в отношении Линара «Да что с него взять, он же простолюдин?», я вызвала обоих в кабинет. Нужно было расставить точки. Страшно представить, чего они нахватались от родителей. «Значит так, мальчики, я говорю это в первый и последний раз. Оскорбляя моего мужа, вы оскорбляете меня. Линар – прекрасный человек, умный, честный и благородный, и вам еще до него расти и расти. То, что он родился простолюдином, как раз очень лестно характеризует его. Попробуйте забраться на вершину, имея только мозги и силу воли. Вы родились аристократами. И что?» Я внимательно смотрела в их лица. «Чем вы сейчас можете похвастаться? Вы лучше всех знаете математику? Вы лучше всех умеете фехтовать? Вы умеете управлять государством или вести переговоры?» Грозно спрашивала я их, слыша тишину в ответ. Я смотрела на опущенные головы и порозовевшие щеки. «Не все еще потеряно», — сказала я себе. «Вот когда вы в чем-то будете лучше моего мужа, тогда и поговорим», – заявила я твердо. «Вам еще учиться и учиться. И прежде всего терпению, искренности и взаимопомощи. А сейчас марш в свои комнаты, там вас ждет подарок», – улыбнулась я. Мальчишки наперегонки понеслись наверх. Я подарила каждому по 2-месячному щеночку и разрешила самим выбрать имена. Братья были в восторге. И весь вечер спорили, у кого щенок взрослее, сильнее и выше. А через 2 дня ко мне подошел Диометрис и попросил прощения за свои слова. У меня слезы выступили на глазах. Нужна была недюжинная смелость, чтобы признать свои ошибки в 12-летнем возрасте. Нужно ли говорить, что через месяц братья только в рот Линару не заглядывали? Копировали его во всем и повторяли каждую фразу, перенимая интонации и манеру выражения. Я всегда мысленно хохотала, видя, как Диометрис разговаривал со своим учителем, иронично приподнимая бровь, точно как мой муж. Артивиус Реджинант прожил еще 10 лет. Я полюбила этого большого маленького короля. Застыв в своем 5-летнем возрасте, он оставался таким же добрым, искренним и светлым человечком, хоть и со взрослым лицом. Они с Данькой и Тони строили крепости и воевали игрушечными солдатиками. Вместе слушали мои колыбельные и сказки на ночь. И когда Даниэль уже стал обучаться более сложным предметам, учить математику и биологию, историю и географию, мой наследный Льер все равно заходил к своему другу и рассказывал, как провел день. Я учила сына быть верным и преданным, учила не забывать друзей, оставаться честным и открытым. Ведь Даниэль будет королем в свое время. Это уже всем понятно. Когда у Арти начали проявляться приступы той болезни, я дико испугалась. Всего 27 лет, так катастрофически мало. Его отец ведь умер в 45. Но, наверное, боги совсем отвернулись от рода Реджинандов. если последний из них начал чахнуть в таком молодом возрасте. Опять странная бессонница, неприятие пищи, рвота и приступы паники. Я, бывало, всю ночь сидела у его кровати и читала ему сказки, чтобы хоть как-то развеселить и отвлечь испуганного, ничего не понимающего малыша. Он держался за мою руку, взрослый красивый мужчина, и тоненько плакал. Мне страшно. Я плакала вместе с ним. Потом утром меня сменяли няньки и придворные маги, а я шла спать, еле передвигая ноги. Год продолжались приступы, и это был самый тяжелый год в моей жизни. Когда после похорон прошла неделя, я вызвала мужа на серьезный разговор. «Линар, когда ты объявишь о своей коронации?» «Ее не будет, Эльви. Королем станет Даниэль. Я уже подписал бумаги. После окончания траура сделаем объявление народу. До 20-летия Даниэля я буду регентом». «Но почему? Ты же Льер. Ты прекрасный правитель. Ты можешь стать монархом. Даниэль взойдет на трон естественно, только после твоей смерти». Я была в недоумении. Линар столько сделал за эти годы для страны, и я, как настоящая эгоистка, хотела, чтобы его заслуги были награждены достойно. А что может быть достойнее, чем бриллиантовая корона на голове? «Эльви», — муж устало вздохнул, — «мы с Реджи давным-давно обсуждали этот вопрос. Даже если я Ильер, то я сын блудницы неизвестно от кого. Даже если меня любит народ и уважает правительство, я все равно остаюсь простолюдином и выскочкой. И все помнят, как я купил титул». «Мы можем переубедить их. Ты же знаешь, как можно повернуть вспять общественное мнение», – страстно говорила я. «Мы сделаем тебе прекрасную биографию в газетах и журналах. Через время никто и не вспомнит, что ты не аристократ». «Нет, Эльви. Все равно останутся люди, которые знали или узнают». «Зачем стране эти слухи? Тем более, что я никогда не хотел быть королем. Я и так первый человек в государстве. В моих руках и так сосредоточена вся власть. Для чего мне этот тяжелый обруч на голове?» — усмехнулся Линар. «А вот Даниэля никто не упрекнет в происхождении. Или, возможно, только с моей стороны. Твой род по древности сопоставим с родом Реджинандов, так что именно Дэнни – наш будущий король. И ты это всегда знала в глубине души».